В общем, я, поймев в свое время понимание что, к чему и для чего, прилежно, с полным осознанием важности для будущего, все время изучал как руны, так и астрономию с нумерологией. Поэтому и руны во вторник, и астрономию в среду, и нумерологию в четверг я сдал без всяких проблем. Пусть, по ощущениям, превосходно я не получу ни по какому из этих предметов, но понимание принципов применения каждой из дисциплин, на мой взгляд, гораздо важнее тупой зубрежки. Но на выше ожидаемого за них после успешной практики я вполне могу рассчитывать. Надеюсь, это войдет в диапазон приемлемых оценок для моего учителя. Подвиг Барти при всем желании мне не повторить. В субботу сдавали прорицания, так что нам оставалось сдать последний, элементарнейший для моей команды экзамен, ЗАТИ. Таким образом, вполне можно было уже сказать, что сов для отряда Крэбба благополучно закончились. За себя я тоже не беспокоился. Все же я не канонный Крэбб, и завалить ЗАТИ мне просто нереально. Не с такими приключениями, и не с такими учителями. Написав теорию и плотно подкрепившись, я отправился на практику. В отличие от всех предыдущих экзаменов на практику по ЗАТИ в аудиторию приглашали не по 4 ученика, а по одному, что серьезно сказывалось на времени экзамена. Как обычно, отвергнув предложение пойти вперед всех, я честно дождался своей очереди. Легонько похлопав по плечу замершего в дверях Стефана Корнфута, который шел в списке студентов прямо передо мной и теперь, вывалившись после экзамена красным и запыхавшимся, преграждал мне дорогу, я спокойно зашел в комнату. Среди членов волшебной экзаменационной комиссии, за последние 2 недели конкретно так намозоливших мне глаза, я с удивлением обнаружил новое лицо. Неизвестный мне маг неопределенно средних на вид лет в форменной красной аврорской мантии со скучающей миной качался на стуле и вроде бы совершенно не интересовался происходящим. Вот только перехваченный его очень острый взгляд на меня разбивал всю благостную иллюзию. Желая взглядом хотя бы поинтересоваться у Эмбридж, что это за явление такое, я повернул голову в сторону наблюдателей и с резко возросшим подозрением впервые не обнаружил там генерального инспектора. Впрочем, легонько пожавшая плечами Спраут, как бы говорившая «ничего страшного», слегка успокоила мою поднявшую голову паранойю. «Добрый день, мистер Крэбб. Добрый день, профессор Тофти. Комиссия», легонько кивнул головой я. «За время экзаменов я заметил, что в комиссии было неофициальное, но вполне заметное разделение труда. Студенток в основном опрашивали профессора женщины вплоть до самой главы комиссии, старой, сморщенной годами, но ничуть не потерявшей в мастерстве и магических силах волшебницы Гризильды Марчбингс. Парней же тестировали маги-мужчины, неформальным лидером которых был этот самый профессор Тофти. «Берите билет, прошу вас». «Да», — сказал я и взял первый попавшийся со стола. «Читайте задание. Продемонстрировать выполнение чар света, усиленных отталкивающих чар, щитовых чар, замораживающих чар, оглушающего проклятия, люмос, флиппинда дуа, противо, глациус, ступифай. Короче, халява», мысленно выдохнул я. «Экзамен был сдан. Сколько вам нужно времени на подготовку?» «Нисколько. Я готов». «Отлично», сказал Тофти. «Тогда начинайте, люмос». Легко засветил я на кончике своей волшебной палочки огонек. «Не пробовали невербально?» — спросил меня один из экзаменаторов. «Нет», — ответил я, не став раскрывать перед ними всех карт. Лестриндж иногда во время тренировок говорила: «Вот наложат на тебя чары немоты, что делать будешь? Кричать про себя под Круциатусом». И что характерно, кое-какие заклинания у меня теперь получались и невербально. Но зачем этим хвастаться, тем более перед ними? «Хорошо, давайте, переходите к следующему заклинанию. На чем мне его показать?» «Да вон на этом», и... повинуясь взмаху его волшебной палочки, на отдельно стоящем изящном столике совсем из ничего появился деревянный кубик. Но это только на первый взгляд из ничего. На самом же деле это было простейшее невербальное энергия, понял я, рассмотрев кучу всякой деревянной мелочи, оставленной, видимо, специально для показательных выступлений учеников. Ну или оставшейся после таковых. Флиппинда дуа, рисуясь, я небрежно, без всякой подготовки опрокинул кубик вместе с остальным мусором и самим столиком на пол. Неплохо. Дальше. Глациус, повинуясь моей воле, волна холодного воздуха с кончика волшебной палочки заморозила лежащие на полу обломки. ХММ. Следующее. Противо, накинул я на себя щит, посмотрел на экзаменаторов и, дождавшись кивка, отменил его. Фините. Ну давайте и последнее, мистер Крэбб. Куда его? пустите, например, вон туда, ступифай. Красный лучик без следа утонул в каменной стене. Что ж, кхе-кхе, прокашлялся старенький маг. Я считаю, что студент показал превосходные навыки, начал было тофти, но договорить не успел, так как был перебит возмущенной репликой сидевшего до этого совершенно спокойно Аврора. «Где же это превосходно?» – воскликнул он. «Это даже на приемлемо не тянет. Кхм-кхм, старший Аврор Гилфорд Грей, поясните нам, пожалуйста, свое мнение. Заклинание света выполнено нормально, но и только. Ничего особенного в этом, признаем честно, элементарнейшим заклинание ученик не показал. Все остальные, хуже некуда. Отталкивающие чары выполнены с явно видной неточностью. Ему целью был указан только кубик, а не все содержимое поверхности стола. А это однозначно говорит отнюдь не о великой силе, а о самом что ни на есть примитивном отвратительном контроле. Аналогично с замораживающим заклинанием. Ну а уж про щитовые чары и оглушалку я и не говорю. То есть, удивился маг из комиссии, все же было выполнено верно. Правильность выполнения таких заклинаний проверяется только на активной мишени. И, что именно вы предлагаете? Где мне взять эту самую активную мишень? Едко поинтересовался Тофти. Никто не любит, когда ему перечит. Все очень просто. Ею побуду я. Я поставлю самый обыкновенный, слабенький противо. Ученик бросит в меня ступифой. Если щит не выдержит, то оглушающее проклятие выполнено верно. Если нет, то его заклинание – просто безобидная иллюзия. Хорошо, посмотрев на безучастную Марчбинкс, кивнул Тофти. Мистер Крэп, повторите, пожалуйста. Противо, поставил щит Аврор. Ступифай, послал я в него самое сильное, какое только мог, проклятие. И почему я совсем не удивлен? Подумал я, глядя на то, как на мгновение вспыхнул радужными переливами выдержавший мой удар магический щит Аврора. Похоже, он здесь из-за меня и ради меня. Ради того, чтобы завалить меня, видите? Хорошо, ваше замечание принимается. Какой там у вас был следующий вопрос? Щитовые чары? Что ж, мистер Крэп, поставьте, пожалуйста, противо. Старший Аврор выпустит в вас ступифай. И если ваш противо выполнен правильно, то ничего страшного не случится, добавил Аврор. А если нет, меня размажет по стене, то что, вам не кажется, что мериться силами со школьником не совсем корректно? С сарказмом спросил я. Не волнуйтесь, я брошу самый слабенький из возможных. Каким второклашки балуются, успокоил меня Грей. Хорошо, на секунду возник соблазн показать встроенные щиты, но здравым смыслом тот был, подобно попавшей под каток лягушке, раздавлен в тонкий блин. Поэтому щитовые чары были совершенно обычные. У меня они выдерживали от 2 до 4 проклятий, смотря кто швырял. Противо. Чудно, ответил Аврор и без какой-либо вербальной составляющей направил в меня красный лучик проклятия. Похожий на вид, только нифига это был не ступифай. Уж я-то это отлично почувствовал по силе удара мгновенно схлопнувшийся щит. Это было что-то вроде специальной порчи, моментально испевающей любые неартефактные щиты. Такими не брезговали и упивающиеся. Как я и думал, спокойно и показно устало сказал Грей. И противо, бездарно. На этом все? Спросил я. К удивлению, пробившая защиту проклятие растворилась в воздухе, не долетев до меня, а я уже мысленно составлял жалобу на Аврорат Фаджу лежа на больничной койке. Нет, в связи с тем, что участились смертельные случаи с участием Бобгартов, Аврорат проводит комплекс мероприятий для повышения защищенности мест обитания магов и проверку их навыков защиты, в том числе, выборочную, среди школьников старших курсов. Продемонстрируйте мне, как вы выполняете заклинание Ридикулус, но его нет в билете, предчувствуя очередную подставу, попытался отбояриться я, но у меня ничего не вышло, в вашем билете, а так в список экзаменационных вопросов Ридикулус вполне себе входит, считайте это обычным дополнительным вопросом, а где, шкафы с бобгартами вон там, в углу, выбирайте и показывайте, скажите, когда будете готовы, подойдя к ближайшему шкафу, я замер в напряжении. Интересно, кто будет на этот раз? Опять Дамблдор? Жаль, Амбридж не увидит, порадовалась бы. Я готов. Повинуясь жесту волшебной палочки Тофти, в сторону отлетела запирающая шкаф щеколда, и с мерзким скрипом дверца начала открываться. И там, за плавно полуоткрытой створкой и потоком страха скрывалась черная мантия, зеленоватое лицо и читаемые по губам слова «Предатель, умри». В книгах я частенько встречал уже порядком подзатасканную фразу. Время послушно замедлилось. И вот сейчас, впервые за две жизни, я впервые поймал этот самый эффект растянутого времени. Нет, в физическом мире, если можно так сказать, это не отразилось никак. Зато вот мысли стали невероятно четкими и быстрыми. В принципе, в таком Бобгарте ничего страшного нет. Дверь, к счастью, открывающаяся в сторону экзаменаторов и поэтому пока заслоняющая от взглядов содержимое шкафа, сдвинулась на пару миллиметров. Вон, у половины волшебников старших поколений Бобгард, Вальдемарт, еще пара миллиметров. Однако тут есть один нюанс. У всех у них Вальдемарт Бобгард, по понятным причинам, предстает в виде старого доброго Тома Риддла, но никак не того полуинфернала полузмей, каковой вид он имеет после воскрешения. Низкий скрип и еще пара миллиметров, а с ними и долей секунды потеряно. А после битвы в министерстве новая внешность старого ужаса станет известна широчайшим кругам магической общественности. И в обязательном порядке, хотя бы одному члену экзаменационной комиссии. Последние доли секунды истекают. Учитывая, что после уходов от жаспоста министра к власти придут силовики, обожающие срубить палку попроще и побыстрее, то есть не утруждая себя поиском вменяемых доказательств, определить энное количество тел в Азкабан и отчитаться за это в прессе, дверь вот-вот полностью распахнется, то выбора, чем именно пожертвовать, как такового у меня и нет. Вербира сангвинум, вылетевшая из кончика моей волшебной палочки, как когда-то на уроке с гребаным профессором-мародером, нить многохвостой плети крови очень быстро несколько раз перечеркнула как Бобгарта, так и шкаф, место его магической привязки и обитания. Первый исчез с тихим хлопком, а второй, с громким грохотом по частям осыпался на пол. Плеть втянулась обратно. Хм, ни капли крови не потеряно, прислушался я к своему организму. Расту, вот, видели, вы видели, вскочил со своего места и с каким-то восторгом воскликнул Аврор. Все свидетели. Чему? Меланхолично спросил Тафти. Какое он использовал заклинание? Оно ограничено разрешено, жестко посмотрел я на Аврора. И у меня есть. Да не о том сейчас речь вообще, перебил меня Грей. Главное, это же точно не Ридикулус. И что, я же справился с Бобгартом, как мне казалось совершенно справедливо возразил я. Справился он. Задание было не справиться, юноша. Задание было применить заклинание Ридикулус к Бобгарту, что нам продемонстрировано не было. Это чистый тролль. Вы забыли, что у нас тут не практика по дуэлингу, где для победы, в разумных пределах, конечно же, дозволяется все, и не аврорский полигон. У нас тут экзамен по предмету защиты от темных искусств. Особо отмечу, школьному курсу, где нужно продемонстрировать знания и умение выполнять заклинания из строго формализованной программы. Может быть, мне на вас еще и аваду проверить? Буркнул я и мысленно добавил. Могу даже несколькими способами. Она тоже была в программе. На четвертом курсе. Конечно, в Азкабане всегда полно свободных камер. Я даже лично позабочусь, чтобы вам туда доставили результаты СОВ. Провальных. Почему провальных? Удивился кто-то из комиссии. Юноша вроде бы вполне. В том-то и дело, что только вроде бы. А если внимательно посчитать, одно заклинание, простейшее, на приемлемо. Нет. Пусть даже выше ожидаемого, два на приемлемо, зато два других на ужасно, а последние и вовсе на троллы. Как в сумме все это может дать что-то выше неудовлетворительного балла? Никак. Хмм, прочистил горло Тафти и почему-то посмотрел на пустующее место Амбридж. Хорошо, вы свободны, мистер Крэп. Глава 56. Работа Аврората во всей своей сомнительной красе. Стоп, стоп, стоп, стоп. За время речи Аврора я немного оправился от растерянности. Вспомнил сдачу экзаменов моими одноклассниками, а также то, что у меня есть язык и кое-какие права, и произнес. Насколько я помню, у меня есть несколько попыток. Да, это так. Можете попробовать с другим Бобгартом, предложил мне Тафти от лица всей комиссии. Нет, с Бобгартом. Признаю, все действительно верно. Ход сотня подходов, каждый будет одинаково бессмысленным, ибо страх у меня так быстро не поменяется, а значит все будет повторяться снова и снова, подумал я и продолжил. Но вот ступив и противо. Хорошо, я готов, ответил Грей и поставил щит. Бросайте проклятие, мистер Крэп, а я могу попросить сделать это кого-нибудь другого, спросил я. Черт, по вспыхнувшим удовольствием глазам Авроры и похолодевшим, комиссии, я понял, какую глупость только что брякнул. Черт, черт, черт, это была серьезная ошибка. Вы, мистер Крэп, не доверяете нашему выбору? Подтвердив мою догадку, довольно резко спросила меня сама глава экзаменационной комиссии. А ведь мог бы сообразить, что если Тафти с самого начала не нашел никого, кто захотел бы побыть для меня мальчиком для битья, то и сейчас дуэлировать со мной никто из комиссии не собирается, как не соберется и впредь. Похоже, моя слава весьма, хм, отмороженного парня, но я же совсем не такой на самом деле. Тут конкретно так сыграло против меня, то есть вставать против простейшего ступифа с моей волшебной палочки каждый из присутствующих здесь магов-экзаменаторов просто забздел, типа, кто его знает, отморозка. Да и какая в этом необходимость, если есть Аврор, априори профессионал в дуэлинге. Вот только никто не любит, когда его тыкают носом в собственную трусость. Особенно те, кто себя уже давным-давно сделал и все и всем другим доказал. Чай, в комиссии сидят не мальчики, на слабо не возьмешь. Зато чрезмерно обидчивы они не только из-за занимаемого ими министерского поста, но и в силу преклонного возраста. Что, собственно говоря, Марчбинкс только что и подтвердила. А ведь до этого комиссия была настроена ко мне вполне лояльно. Язык мой, враг мой, нахрена я полез в бутылку, теперь вот жди наездов. И действительно, быть может, вы не доверяете нашему доблестному Эврорату? Вкратчиво спросил кто-то из комиссии. Чего взять с сынка пожирателя смерти, который хоть ничего и не умеет, а все равно идет по стопам своего папаши? Добавил Грей, спрячущийся в уголках губ почти незаметной улыбкой победителя, взирающий на меня с высоты профессорского кресла. Воскобан, да как, начал было произносить ответку я, но тут, совершенно внезапно, язык как онемел, а потом и вовсе перестал подчиняться мне. Не успел я возмутиться наложенным кем-то из комиссии Силенция, как, видимо, от пока еще не успевшего смениться обязательной апатии и всплеска адреналина после встречи с Бобгартом Вальдемартом, голова моя снова заработала быстро, четко и спокойно. Воспоминания о проблемных ситуациях, как кадры фильмов, в мозгу стопкой наложились друг на друга и как бы просветились всей пачкой мощным лучом. Отпали лишние и малозначимые детали, но зато стали отлично видны общие черты. Хорошо просматривались причины случившегося, легко оценивались следствия поступков, и внезапно все это сложилось в один стройный и непротиворечивый алгоритм, как гарантированно втянуть Винсента Крэбба в неприятности. Начиная с Уизли на первом курсе и заканчивая нынешним экзаменом, сценарий моих вляпываний оказывается полностью идентичным и до обидного примитивно простым. Меня провоцируют. Я, не терпя обиды, тут же лезу на обидчика с кулаками, или с кулаками без всяких кавычек. Дальше, конфликт или банальная драка. И выигрываю я его ее или нет, не так уж важно, потому что проблемные последствия следуют и в том, и в другом случае. А уж предсказуемость и управляемость мои получаются просто позорными, слов других нет. Но раз уж вы так этого хотите, продолжил Грей, можете попробовать еще раз, или два. Пусть это и будет плевком в лицо комиссии Аврорату, но вы же считаете себя несправедливо осужденным. Мия и Стеркрэп, ничуть не хуже с ней попотянул Грей, но было уже поздно, так как халява его закончилась. Все также неподконтрольные мне губы раздвинулись в вежливой, холодной улыбке и произнесли: «Да, прошу меня извинить, наверное, я немного некорректно выразился. Это все стресс от экзамена. Я, несомненно, признаю компетентность всех здесь присутствующих. Однако я бы хотел, чтобы на экзамене оценивали мои знания, а не недоказанные факты из жизни моего покойного отца. Это мое право», вежливо, но непреклонно нажал я голосом. «Да что вы его слушаете?» Все громче и громче стал разоряться Аврор, и я понял, что этот раунд хоть и проигран, но хотя бы не с катастрофически разгромным счетом. Когда начинают повышать голос, это означает, что больше по сути вопроса сказать нечего. Поняли это и члены комиссии. «Мистер Грей, право слова, не могли бы вы быть слегка поаккуратнее в выражениях?» попросила, а точнее поставила Аврора на место Марчбинкс. «Здесь все же несут и не камеры Аврората. Что же касается вас, мистер Крэп, мы все понимаем и принимаем ваши извинения, а любая оценка выше ужасно подразумевает возможность пересдачи в министерстве вместе с теми, кто пытается сдавать СОВ после домашнего обучения. Я думаю, вы подготовитесь за месяц и все будет совсем по-другому», практически прямым текстом намекнул мне Тафти, несмотря на мое хамство, все еще доброжелательно ко мне настроенный, ну или быстро сменивший обратно гнев на милость, удовлетворенный моей покладистостью. «Мистер Крэп, вы свободны», кивнула головой в сторону двери председатель комиссии. «До свидания, мадам председатель», вежливо склонил я голову. комиссия. Аврор Грей, а тебя, суку, я запомнил. Встретимся еще, и поговорим, с чьих слов ты поешь. До свидания, мистер Крэб. Из кабинета я еще вышел, как положено, спокойно и с жесткой верхней губой, и даже дверь аккуратно закрыл за собой, а не громко хлопнул. Но на большее моей странной выдержки не хватило. Лед вежливости треснул и мгновенно разлетелся колючими осколками бешенства. Мгновенно и ярко покрасневший, пылая очень нездоровой злобой, я, растолкав недлинную очередь студентов перед кабинетом, понесся по коридору. Сука, самый простой экзамен для меня, экзамен за те, да, тварь аврорская, орала во мне ярость. Нет, конечно, я еще по первому институту помню, что студента завалить можно всегда, исключений нет, самый простой, но это этого не становящимся менее верным способ. Это требовать четких формулировок из справочной литературы, и каждую неправильную букву считать за фатальную ошибку. И даже, было дело, разок принимал так экзамен. Но, блин, как же давно настолько откровенно не валили меня. Отрыжка канона, не еет. Тут дело явно не в неведомой силе, неведомо как и, главное, неведомо зачем слепо поддерживающий канон. В этом я на своей шкуре убедился уже не раз. Тут дело в строго определенной личности. Ее шуточки. Где это Амбридж? Мадам генеральный инспектор пошла в сторону хижины профессора ухода за магическими существами, произнес молодой женский голос. Что? В крайнем изумлении я остановился и оглянулся. У меня уже глюки? Или я, как Поттер, стал слышать голоса? Или это третий, к совести и внутреннему голосу, посторонний насельник в моей башке? Она была одна? Спросили голосом МакГонагалл. Откуда-то снизу, определил я. Тихо сделал несколько шагов в направлении источника звука и осторожно перегнулся через перила одного из пролетов главной лестницы. Сегодня они в очередной раз поменяли свою конфигурацию, застыв в такой топологии, что сквозь щель между ними я смог отлично рассмотреть и прекрасно слышать стоявших на первом этаже декана Гриффиндора и слабо знакомую студентку курса со второго или третьего, сам при этом оставаясь совершенно незаметным. Нет, с ней была четверка авроров. Авроров, ох, Мерлин, а она ничего при этом не говорила, как-то очень неуверенно спросила МакГонагалл. Видимо, расспрашивать девочку, подслушивала ли она, с акцентом не на том, что делать такое, плохо, а на том, что именно она услышала, тем самым стимулируя дальнейший шпионаж, прямой и честной магичке было очень неприятно. Я наведу здесь порядок, что-то вроде этого, пожала плечами младшая Гриффиндорка. Так, так, ты, немедленно иди в факультетскую гостиную, найди старост, придай им мой приказ собрать всех учеников и никуда не отлучаться, и воздержаться от шуток хотя бы ближайшие полчаса. Понятно, понятно, а почему, и куда вы пойдете? О, Мерлин, иди уже, но, беги. Да, мадам, дождавшись, пока утихнет эхо перестука каблучков убежавшей любопытной соплюшки и мягких шагов старой Гриффиндорки, я, максимально возможно манкируя правилами Хогвартской ТБ, рванул вниз по лестнице. Вот что-то не помню я из канона никаких дополнительных проблем у Эмбридж в Хогвартсе в этом году, кроме завтрашних. А судя по скорости МакГонагалл и той экспрессии, с которой она размахивает во время ходьбы руками и как громко хлопает ее юбка, назревает серьезная драка. И кто в ней победит, сомневаться не приходится. Ну никак не противник Эмбридж Маккошки. А раз так, то мне невероятно важно собственными глазами увидеть и услышать, да, что будет дальше, для того, чтобы понять, что и куда пошло совсем не по канону, а также как, если в моих это силах, нужно это самое что крутить обратно. Как я не торопился, но опередить МакГонагалл до того, как она встанет на тропинку в сторону хижины Хагрида, у меня не получилось. Я хоть и помоложе заметно, но фора есть фора. Я почти было догнал ее, но, во-первых, почти, не считается, а во-вторых, просто догнать ее было мало. К огромному сожалению, я сейчас был вынужден оставаться незамеченным, а дальше по тропинке как назло спрятаться было совсем негде. Точнее, таких мест-то по дороге формально было полно. И валуны, и деревья, и невысокая каменная ограда участка с тыквами. Все это отлично скрыло бы меня от собрата-школьника, но никак не от наметанного взгляда волшебника. А поблизости таких было немало. Четверка аврорских боевиков, две немолодые волшебницы, да к тому же стояла хижина одного лесника-полувеликана с ним самим внутри. Каждого из этой семерки с полной уверенностью можно было назвать опытным и внимательным. Что будет, если кто-нибудь из них меня заметит, неизвестно еще, кто именно будет хуже, Даже думать не хочу. Недавно окончившийся экзамен в очередной раз напомнил мне, что не следует неприятности превращать в проблемы. Так что мне, глядя в спину уходящей волшебницы из-за выступа опоясывающих Хогвартс стен, оставалось лишь с досадой покусывать губы. Как жаль, что у меня нет мантии-невидимки. Хоть какой-нибудь, пусть даже не из даров смерти. Черт, и заклинаний я таких не помню. Ну должен же быть какой-то вариант. Под рассеивающими чарами метнуться в обход, долго и опасно. Бежать на астрономическую башню к телескопам, еще дольше. Хм, астрономическая башня, телескопы, о, то, что нужно. Пришедшая в голову отличная идея потребовала срочной передислокации. А проще говоря, очень быстрого бега совсем, как ни парадоксально, в противоположную сторону. Пока бежал, мысли в голове, временно не занятые обработкой проблем, требующих незамедлительного решения, сами по себе съехали на острый вопрос только что проваленного экзамена. А еще Волдеморт. О, боже. Итак, вопрос. Кто подставил кролика Роджера? Первый и самый очевидный кандидат, мисс Самбридж. В выбранном обращении сразу же заложен ответ на вопрос «Зачем и почему?». Именно как Долорес Самбридж, а не первый замминистра или генеральный инспектор, она заинтересована во мне, в моей фамилии как приставке к своей. Расчет одноходовки простой и примитивный. К кому я прежде других побегу за помощью? К ней же, а там, как говорится, дашь на дашь. Отсутствие ее на экзамене, чего раньше не случалось ни разу, тоже говорит в пользу данной версии. Не хотела палиться. Однако есть и некоторые серьезные доводы против, которых не имеется у следующей версии. Второй подозреваемый, это так и не сложившая со мной нормальных отношений начальница Аврората Амелия Боунс. Понятно, тут гораздо больше. Почему именно Зати, а не что-то другое или вообще все подряд? Почему Аврор, что в магическом мире есть аналог полицейского спецназа из мира Макглов, а не простого оперуполномоченного или ППСника, в качестве основной ударной силы? Почему отсутствовал Эмбридж? Ведь если для главы Аврората нынешний поход ее начальницы к Хагриду плановый, а не срочный форс-мажор по тревоге, то на него обязательно оформляются все необходимые документы. Зарплата, человекодни, страховка, мацанности, оснастка, приказы, бухгалтерия. Короче, опытному аппаратчику по всей этой горе бумаги рассчитать время и подготовиться заранее можно было без каких-либо сложностей. Ну или просто самой выбрать удобное время, выполняя приказ не тогда, когда это возможно, а тогда, когда это выгодно лично ей. Простите, мадам заместитель министра, все Авроры сейчас проверяют сигнал, что бежавшего Блэка видели в Портсмуте. Ближайший день, когда они освободятся, следующая суббота. В общем, версия посильнее первой и не имеет никаких слабых мест, кроме мотива. Чем я так насолил Амелии Боунс, что она, подобно бультерьеру, вцепилась в меня и продолжает двигать челюстями, создавая мне проблемы при любом удобном случае? Неужели обычная пара не очень удачно окончившихся для нее судов так могли повлиять на ту, чью единственную кровную родственницу я, ну если и не спас, то серьезно помог? Или это традиционный, чисто буржуазный подход: вы бесконечно виноваты перед нами в том, что не дали себя ограбить и закабалить? Естественно, на попе ровно я не сидел и найти ответ на этот вопрос пытался ни раз и ни два. К сожалению, так в итоге ничего у меня и не вышло. Посторонние ничего не знали, настолько влиятельных или настолько друзей, чтобы могли решить вопрос с главой Аврората, у меня не было. Ну а все мои попытки пойти простейшим путем и переговорить со Сьюзой накончились неудачей. Она вообще, не объясняя причин, отказывалась со мной говорить. И вообще младшая Боунс в последнее время обходит меня стороной, а когда это по тем или иным причинам невозможно, не отпускает от себя пару-тройку подруг и в руках держит волшебную палочку. Будто бы, останься наедине, я сразу же наброшусь на нее и изнасилую, или убью, или, судя по насыщенности негативными эмоциями некоторых перехваченных взглядов, и то и другое, причем в произвольном порядке. Конечно, после намека на то стало понятно, какая муха ее укусила, но доказать Сьюзен свою непричастность к чему-то там случившемуся с ней я не смог. Доказывать, что ты не верблюд, вообще одно из самых сложных и безблагодатных дел. К тому же, если я правильно все помню, нападала Амелия на меня задолго до того, как Нот что-то про меня рассказал или от моего имени сделался Сьюзен. Третий подозреваемый – собирательный образ некоего неизвестного мне мистера Икс. Список этих Иксов достаточно длинен. Потенциально, чуть ли не вся магическая Британия. Помимо моих личных врагов, типа Биксов, ноктов и прочих, есть еще куча других магов, от которых я неприятностей не ожидаю и ожидать не могу. На первый взгляд, да. Ну а на второй, интрига может быть сложная и многоходовая. Например, меня, как кием бильярдный шарик, ткнули не для того, чтобы сделать больно именно мне, а для того, чтобы я, ударив собой о второго, подставил какого-то вообще мне неизвестного третьего. А так как сделано это было не моим прямым врагом, а может и вообще, другом, так как мотивы мне останутся неизвестны, ну, если я вообще роль передаточного звена играю. Короче, найти своего истинного недоброжелателя будет практически нереально. Кого из списка можно вычеркнуть? Точно, Вальдемарта. Ему не нужны такие сложности. И Тикнесса, пожалуй, который вместе с моими проблемами и вбросом компромата на себя любимого может потерять все и сразу. Черт, сбился я с мысли, споткнувшись. Ступеньки-то какие неудобные. Недалеко от тропинки в сторону хижины лесника на одной из замковых стен располагалась очень перспективная для моих нужд место, небольшая беседка. Она, судя по архитектурным решениям фундамента и уровней ниже, когда-то давно была перестроена из вершины обычной башни. Сделано это было очень просто. Верхний уровень одной башенки на внешнем кольце стен разобрали, расширили по площади, заодно улучшив обороноспособность отрицательным наклоном верхней части стен в этом месте. Что наоборот обороноспособности не способствовало, так это заменившие удаленные стены невысокие ажурные каменные резьбы бортики и увитая хмелем крыша, представленная одними лишь стропилом без намека на кровлю. Вообще-то беседка, с которой наблюдение за звездами было делом лишь чуть менее удобным, чем с астрономической башни, должна была служить дополнительным классом самоподготовки по астрономии, чем и определялась такая ее конструкция и расположение. Однако с учетом того, что через башню можно было спуститься вниз сразу во внутренний дворик, практически к главным воротам, большинство школьников эту беседку использовало в основном в качестве места для романтических свиданий. Правда, тут нужно отметить, что не просто так. Вид из нее на Черное озеро, берег и холмы с леском вдали даже на мой весьма избалованный вкус открывался просто потрясающий. В связи с тем, что промежуточных зимних экзаменов в Хогвартсе не было, поэтому выработанная поколениями студентов верная примета. Учиться следует начинать тогда, когда на улицах появляются елки, не работало, об основном предназначении беседки вспоминали только по весне, при приближении сов и жаба. Выгонялись праздношатающиеся, приносились телескопы, трансфигурировались столы для атласов и стулья для долгого удобного бдения, и аура учебы растворяла в себе все прочие желания присутствующих. Нерастворимых четверо и шестикурсников, у которых экзаменов не было, в отличие от настойчивых желаний в эти прекрасные, теплые, весенние, почти летние по погоде, денечки пройтись под ручку с приятным собеседником и, уединившись, полизаться, потискаться, а быть может, заняться и чем-то посерьезнее, озабоченные оценками за совы и жабы нещадно, вплоть до применения боевых проклятий, гнали прочь. Но стоило только закончиться экзаменом, как все возвращалось на круги своя. Телескопы убирались, атласы уносились, столы и стулья опять превращались в мусор, а беседка вновь становилась местом свиданий. Вот и сейчас, шуганув парочку миловавшихся ривенкловцев и пропустив мимо ушей ответные смутные угрозы парня и обиду девушки, я напряженным взглядом окинул парапет. К счастью, три телескопа, наверное принадлежащих каким-то раззявам, здесь все еще оставались. К одному из них, досадуя, что ранее не озаботился никаким заклинанием усиления слуха, я и приник, параллельно продолжив оценивать ситуацию. О спасенных упивающихся, продолжил я сбитую ногами о высокую ступеньку мысль, к примеру, вычеркнуть уже не могу. Долги, как известно, дешевле всего отдавать тогда, когда у кредитора серьезная задолженность перед непростыми третьими лицами. В этот момент можно договориться и неплохо скинуть. Зато вот Дамблдор органично вписывается в портрет мистера Икс. Мало ли лично ему обязанных, да и на Аврорат, где работают такие столпы пониженной лояльности и профессиональной этики, зато настолько верящие в высшие блага, что не постесняются в любой момент без всякой подготовки безжалостно стереть память ребенку, надежды мало. Касаемо экзамена, преимущество атакующего всегда в том, что именно он выбирает место, время и форму атаки, а любая правильно рассчитанная провокация положительного для объекта результата не оставляет в принципе. То есть хоть так, хоть этак, не в этом дерьме, так в другом, а меня бы замазали. Так что можно сказать, что я еще легко отделался. Пожалуй, не полезь я в бутылку и сразу согласись с оценкой, получилось бы даже и получше, но, задним умом все мы крепки, это раз, а два, вряд ли у меня что в итоге получилось, хорошего, имеется в виду, кто его знает, что планировалось в такой ветке развития событий, достоверно-то знать я могу только одну, сбывшегося прошлого, не было ли в план недоброжелателя заложено то, что я сразу рвану разбираться с Амбридж, это я сейчас подостыл, а что бы случилось, встреться я с ней сразу после экзамена, ссора, и кому это выгодно, уж точно не мне, обидно, видимо, столько лет непрерывного общения со школьниками не прошло для меня даром, веду себя, как недовзрослый, пора это прекращать, благо теперь у меня, вон, есть отличный, аристократичный, бля, образ, с которого можно брать пример, нет, не спускать обиды, нет, а просто немного потерпеть и отомстить потом, по-умному, по-слизерински, как здесь это называют, и вообще, спокойствие, спокойствие, я ледяная глыба, я, жесткая верхняя губа, как приятно оправдать свою глупость непреодолимым стечением обстоятельств, хуже этого только, выдавать глупость за удачный ход, ехидно поддела меня совесть, как всегда, возразить ей было нечего, единственное, что я смог сделать в ответ, в очередной раз послать ее по обычному адресу, и, кстати, нужно еще подумать, что такое произошло в кабинете с моими, очнись, все просмотришь, Амбридж, теперь меня с мысли сбил внутренний голос, черт, точно, я приник глазом к окуляру телескопа, повертев по сторонам трубу на штативе и покрутив ручки, вскоре я поймал алые пятна аврорских мантий, еще немного поиграв с настройкой, я удовлетворенно хмыкнул. Сцена отсюда просматривалась на отлично, а там, судя по числу и качеству актеров, действительно будет на что поглядеть. Жаль, звука нет, опять подосадовал я и оставил в памяти зарубку найти и выучить комплект каких-нибудь чар для дальнего зрения и усиленного слуха. Тем временем, как по заказу зрителей, прелюдия закончилась, и события понеслись вскачь. Амбридж, устав трясти какой-то бумагой перед носом тупо пялящегося на нее Хагрида, отступила назад. После чего махнула рукой безучастной до этого аврорской четверке, указав на лесника, взять его, мысленно озвучил я подходящую по смыслу фразу, судя по тому, что старшей четверке достал волшебную палочку и небрежным жестом бросил оглушающие проклятия, с командой Амбридж я угадал, вот только полувеликан не только не упал без сознания, но даже и не поморщился. Спустя пару секунд удивление авроров сошло на нет, и они, напряженные и уже по-боевому сосредоточенные, разошлись по сторонам, охватывая полукольцом прижавшегося к стене Хагрида. На этот раз уже 4 красных лучика впились в тело лесника, с тем же самым, то есть отсутствующим, результатом. И еще раз, если это эффект одежки, то шубку из кротов у него нужно будет подрезать и перешить на себя, позавидовал я, жаль только, что это фантастика, все дело в генах, а их себе не подрежешь. В задних рядах агрессивно махала руками Амбридж, наверное, призывая использовать что-то посерьезнее. Именно в этот момент заместитель директора подбежала к домику лесника и криком, судя по дернувшейся Амбридж, попыталась не допустить ареста персонала Хогвартса. Авроры среагировали мгновенно и жестко. 4 луча проклятий сорвались с кончиков волшебных палочек министерских боевиков и полетели в Гриффиндорку. Глупо было бы надеяться на то, что МакГонагалл пренебрежит защитой. Не с таким хобби в прошлом, дуэлинг, и не с такой работой в настоящем, преподавателю подростков в школе магии декан Шебутного Гриффиндора. Поэтому 2 грязно-коричневых лучика блеснули и рассеялись вместе с вспыхнувшим на мгновение и сразу же померкшим полушарием магического щита. Оставшаяся пара беспрепятственно прошла снесенную защиту и попала в грудь пожилой волшебницы. МакГонагалл как подкошенная рухнула на траву и больше не подавала признаков жизни. Оправдывая авроров, можно сказать, что войдя в боевой режим очень сложно мгновенно перестроиться обратно, да и на использование более мощных проклятий каждый из них был уже заряжен, так что тут сработали рефлексы. Ну и МакГонагаллу не стоило лезть сразу на 5 готовых к бою магов. Она, несмотря на все свое мастерство, все же не Дамблдор. Пользуясь паузой, Хагрид повернулся спиной к временно переключившим свое внимание на другую цель аврорам и открыл дверь в свою хижину. Неизвестно, чего он хотел этим добиться, спрятаться ли внутри, бежать потом через выходящее в лес окно, или еще что-нибудь такое же умное, но произошло совсем иное. Сквозь расширяющуюся щель между косяком и дверью наружу выскочил клык и храбро бросился на защиту хозяина. Выглядело это внушительно. Огромный грозно рычащий черный пес, распахнутая алая пасть с крупными белоснежными клыками, капающая на землю слюна. Не знающий о трусливом характере пса человек мог от такой встречи перепугаться вплоть до по-настоящему мокрых штанов. Ну а знающий, Рон Уизли, например, бывало бесстрашно хватал и тискал собаку, отделываясь легкими синяками в отбитой от резкой встречи с землей попе и серьезно зализанным лицом. Авроры с клыком знакомы не были. От неожиданности отшатнувшись, они на рефлексах угрозу восприняли максимально серьезно. Взмахи палочками, очередная четверка мощных проклятий, и жалобно взвизгнувшего пса сносит с ног и мощно впечатывает в бревна дома лесничего. Могли ли бойцы, только что завалившие одного противника, среагировать иначе? Нет. Могли ли они предположить, что это будет фатальной ошибкой? Тоже нет. А нужно было бы. Пока пытались побить его, Хагрид молча сносил все заклинания, которые незаметно чтобы причиняли ему хоть какие-нибудь неприятности. «Хочу такую защиту», бросаемые в него аврорами. Но стоило только тронуть его милашек, как из добродушного увольня полувеликан в один миг превратился в машину смерти. Среагировать на только что изменившуюся обстановку не успел никто. Мгновение, и лежавшая у дверей хижины здоровая колода, предназначенная для рубки мяса на корм зверушкам, без всякой магии, если не принимать за таковую невероятную силу рук гиганта, взмывает в воздух и тут же завершает свой короткий полет в груди первого слева аврора. Изо рта у того вылетает кажущееся отсюда черным облачко крови, и он сломанной куклой стекает на каменистую землю дворика. Трое оставшихся авроров начали поливать заклинаниями уворачивающегося с неожиданной для его габаритов ловкостью или впитывающего их без видимого для себя вреда полувеликана. Один из бойцов министерства, видимо для того, чтобы противнику уклоняться стало сложнее, подошел слишком близко и был за такую свою тактическую глупость немедленно наказан. Кулак Хагрида со скоростью бросающейся на добычу кобры с хрустом прилетел ему в голову. Тот даже не успел упасть без сознания, как обратным рывком полувеликан схватил его за алую мантию и броском отправил в сторону Эмбридж. Та какими-то чарами отвела от себя живой снаряд, и он попал не в нее, а в другого, да это полностью боеспособного аврора. Превратившись в единый многорукий многоногий ком красных мантий, волшебники прокатились по склону вниз еще пару метров и замерли там так же неподвижно, как и недавно сраженная ими ведьма. Последний аврор в удивлении воззрился на кричащую на него Эмбридж. Потом неуверенно, одним очень знакомым жестом взмахнул волшебной палочкой. Дожидаться, когда у нападающих на него получится третье непростительное, Хагрид не стал. Он подхватил с земли своего любимого клыка и юркнул за дом. А там, пользуясь медлительностью врагов, а также пока прикрывающим ему спину домом, он длинными прыжками понесся к запретному лесу. На покинутом силами противника поле боя праздновать первую победу остались Амбридж и единственный из четверки оставшийся на ногах аврор. А еще четверо магов нуждались в незамедлительной колдомедицинской помощи. Маги, конечно, живучие. Магия хранит и держит, но у всего есть пределы, и бессрочной и адекватной магической медицины МакГонагаллы раненым аврорам может потребоваться вместо больничной койки обыкновенный гроб, как минимум одному точно, ибо, как мне показалось, даже отсюда я смог услышать омерзительный треск вмявшихся внутрь тела ребер. ХММ, подумал я, глядя со своей удаленной наблюдательной позиции на взбешенную, разъяренно размахивающую руками и чуть ли не топающую ногами и при этом наверняка громко кричащую, но отсюда не слышно, Амбридж. Похоже, день не задался не только у меня. Что ж, не будем дураками и подождем, пока все действующие лица, в том числе и я, подостынут. Например, до завтра. Заодно нужно сбегать и предупредить Памфри. Набрать очков репутации у всех сторон. Какую херь ты думаешь? Ты все видел, но самого важного так и не понял. С печалью произнес внутренний голос. «А чем ты? Подумай еще раз. ХММ, поступил я так, как он просил. Подсказок не будет, я, это ты, и ничего большего, но и меньшего. Сам додумаешься, если откинуть эту и политику. Тут, да, все очевидно. Ты намекаешь на, именно. То есть ты хочешь сказать, что мои ближайшие планы несколько, ХММ шапкозакидательские? Да, Хагрид тоже весь канон вроде как мухи не обидел». Зато вон он какой красавчик, раскрылся по полной, пять магов отпинал и сбежал невредимым, а твои ближайшие противники страдать дептерофилией точно не будут, да понял я, Понял. Хорошо, поразмыслив, ответил я внутреннему голосу. К завтрашнему делу я подготовлюсь максимально внимательно. Доволен, завтра и увидим. Внутренний голос решил оставить последнее слово за собой. Интерлюдия 23. Мужчина, лежащий на полу в окровавленной мантии, медленно приподнимает голову. Несмотря на только что испытанную невыносимую боль, он все так же непокорен. «Я никогда не сделаю этого. Никогда. Тебе проще убить меня», — хрипит сорванным от долгого крика голосом Сириус Блэк. «Именно так я и поступлю». Потом, слышится ответ, произнесенный холодным, слегка шипящим шепотом. «Но перед этим, Блэк, ты мне послужишь. Думаешь, то, что до этого ты испытывал, была боль? Не еет. Настоящая боль еще впереди. Времени у нас много, а твоего воя никто, кроме меня, не услышит». Дикий вопль, словно острый топор беззащитное тело, разрубает тишину. Поттер, вздрогнув, съехал локтями по нагретому столу и, чудом не задев своим знаменитым лбом угол парты, упал прямо на холодный пол. Больно ударившись о негостеприимно твердые камни, с пылающим, как в огне, шрамом Гарри очнулся, но все продолжал и продолжал кричать. И если бы не экзамен, то обязательно собрал бы вокруг себя весь большой зал. А так все ограничилось всего лишь недовольным шепотом со всех сторон. Опять Поттер выделывается. Ну вот, а я только сосредоточилась, Мордридов Поттер. Я чашку дернул, и картина теперь не сложится. Донеслись до мальчика, который выжил и наконец замолчал, тихие упреки. Впрочем, ему к ним было не привыкать. Вспомнить хотя бы четвертый курс Хогвартса, когда от него отвернулись абсолютно все. Все, кроме Гермионы Грейнджер. «Мистер Поттер, с вами все в порядке? Вы так кричали», — поспешил на помощь принимающий экзамен по прорицаниям профессор Тофти. «Экзамен. Даже памятуя о всех своих традиционных неуспехах в искусстве пользоваться внутренним оком, как выспренно иногда называла свой предмет профессор Трелани, даже предчувствуя ждущие его на последнем экзамене сложности, даже мысленно примиряясь с будущей оценкой, весьма и весьма далекой от превосходно, такой катастрофы Поттер никак не ожидал. Во время гадания по чинкам юноша совсем запутался и сказал профессору Марчбинкс, что ему открылось, будто вскоре ее ждет встреча с жирным, мрачным и до нитки промокшим незнакомцем. Также он потерпел фиаско, перепутав на ее ладони линию жизни с линией ума, после чего сообщил, что ей суждено было умереть в позапрошлый вторник. Последним вопросом в билете было гадание по хрустальному шару, который никогда и ничего ему не показывал, сколько бы Трелани не рекламировала пользу от открытого внутреннего ока и сколько бы сил в этих попытках он не тратил. Однако сегодня при вглядывании в хрустальный шар Поттеру внезапно пришло настоящее видение, окончание которого вышло совершенно фееричным. «Быть может, вам нужно в Мунго, или хотя бы в больничное крыло?» — спросил его Тофти. «Нет, не пойду, не нужно меня в больницу, не хочу», — сбивчиво отнекивался Поттер, стараясь избавиться от заботливого профессора, который под взглядами всех присутствующих пытался вывести его в вестибюль. А когда это у него не получилось, продолжил посматривать на юношу с крайней озабоченностью. «Нормально, простите, все со мной нормально, сэр», — выдавил тот и вытер мокрый от пота лоб. «Честно, я, наверное, просто заснул, и мне приснился кошмар. А, так это у вас, похоже, было самое обыкновенное видение. И что вы видели? Я так понимаю, что-то очень вас испугавшее. Расскажите мне». «Да, с одним моим знакомым магом случилась беда. Но вы не волнуйтесь так. Вы ведь теорию прорицания помните? Какое основное правило? Не подскажете. Прорицание – не омут памяти. Видения всего лишь предостерегают, но не гарантируют. Но, профессор, это было очень страшно». Старый маг сочувственно похлопал Гарри по плечу. «Бывает, юноша, бывает. Ну-с, раз уж в больничное крыло не хотите, тогда водички холодной попьете и вернетесь на свое место. Экзамен почти закончился, но надо бы напоследок, честь по чести, подвести черту, а, может быть, еще чего-нибудь вспомните о своем видении, чтобы повысить оценку?» «Да», — брякнул Гарри, — «то есть нет, я уже, по-моему, я уже все, что мог. Ну как хотите, мистер Поттер, скажу по секрету, раз уж вы хорошо сдали теорию и смогли вызвать видение в шаре, проходной балл приемлемо вам гарантирован». «Спасибо, профессор». Поттеру от этих слов чуть-чуть полегчало. Вместе покинув большой зал, Гарри и Рон принялись обсуждать результаты экзаменов. «Повезло тебе, Гарри. Всегда тебе везет больше, чем мне», — открыто завидовал Уизли. «Я, мне, короче, провал по этому экзамену был обеспечен заранее», — с тяжелым вздохом уныло буркнул Рон, когда они подошли к лестнице в башню. «Какое тут приемлемо, если я сначала красиво расписал экзаменатору крайнее уродство какого-то неизвестного мне мужчины с бородавкой на носу, которого вижу в хрустальном шаре, а потом поднял голову и увидел, что в шаре отражение самого экзаменатора». Впрочем, поднять другу настроение у Уизли не очень получилось. Гарри был мрачен, задумчив и часто тер шрам. «Не нужно было вообще выбирать этот дурацкий предмет», — продолжал Рон. «Зато теперь, наконец, я могу его бросить. Больше времени останется на квиддич. А кто его мне посоветовал брать? Все берут. Учиться просто. Задают мало, сдают легко». После такого напоминания Уизли чуть-чуть смутился. «Что же касается провала, это да», — задумчиво произнес Поттер. «Наверное, не сдать его было бы лучше. А мне зато вообще», — махнул рукой Уизли, — «теперь можно даже и не прикидываться. Могу честно послать или пнуть в ответ на предостережение, что у меня когда-то там Юпитер с Ураном совмещаются. Фу, Рон Уизли, это просто неприлично», — возмутилась Гермиона Грейнджер, у лестницы ждавшая друзей с их последнего экзамена. С прорицаниями у нее были особые отношения, точнее не отношения, так что ожидать от души сухой, как страницы учебника, даже попыток выкроить время, чтобы изучить настолько дурной предмет, было бы невероятной глупостью. Законное свободное время можно было потратить на то, чтобы выучить что-нибудь действительно полезное. Отныне, даже если чинки напишут «Тебе пиздец, Рон, мне плевать, все равно их на помойку выброшу, туда им и дорога», — никак не успокаивался Уизли, убеждая в первую очередь себя, что прорицание – совершенно ненужный предмет, а не ут по ним, проблема из разряда ни о чем. «А ты, Гарри, продолжай открывать свое внутреннее око, глядишь, еще две ноги, как у профессора Флоренса, вырастут, или еще чего, Рон Уизли», — вспыхнула понявшая намек Грейнджер. «Как ты можешь быть таким? Это было не видение», — тихо проговорил Поттер. «Что?» — от удивления Гермиона даже отвлеклась от выедания мозга ближнему своему. «Это было не видение, то есть, как ты посмел обмануть профессора Тафти, Гарри?» — разозлилась честная и правильная Гриффиндорка. «Круто, мне бы так», — оценка Уизли была строго противоположной. «Нет, это была правда». Волдеморт схватил Сириуса. «Что, о, но где, как?» — побелев как мел, спросила Гермиона. «Откуда ты знаешь?» — вторил подруге Рон. «Видел. Только что, когда смотрел в шар на экзамене и провалился в то самое состояние. Как не знаю», — продолжил Гарри, переждав охи-ахи друзей, — «но точно знаю где. В отделе тайн есть зал, там полно стеллажей, а на них маленькие стеклянные шары, и они в конце 97-го ряда. Он хочет использовать Сириуса, чтобы там что-то раздобыть. Он его пытает, обещает, что под конец его убьет». Поттер обнаружил, что от стресса у него подрагивает не только голос, но и колени. Чтобы никто этого не заметил, он прислонился к стене и продолжил: «Как нам попасть туда?» Повисло молчание. Потом Уизли переспросил: «Попасть куда, не понимаешь, что ли?» «В отдел тайн, конечно же, чтобы спасти Сириуса», — громко пояснил Поттер. Повисла пауза. Гарри не мог понять, отчего эти двое так удивленно вылупились на него. «Что вы так смотрите?» — вспыхнул он. «Но, Гарри», — слабым голосом начал Рон, — «это же, это, глупость», — как обычно безапелляционно отрезала Гермиона. «Что, о?» — возмутился Поттер и дернулся в ее сторону. «Гарри», — удержал его за руку Уизли. Тишина некоторое время нарушалась лишь быстрым дыханием спорщиков. Гарри, после длинной паузы, с неестественно приторной мягкостью, особо заметной на фоне только что утихших криков, проговорила Гермиона: «Хотя бы немного подумай, что ты говоришь и как это выглядит со стороны, даже для нас. Например, как Волдеморту удалось проникнуть в Министерство магии, причем так, что его никто не заметил». «Откуда мне знать?» — отрубил Гарри. «Вопрос в том, как туда теперь попасть и нам. Но, Гарри, пожалуйста, подумай», — подшагнув к нему поближе, уговаривающе продолжила Гермиона. «Сейчас 4 часа дня, разгар рабочего дня, в министерстве должно быть полно народу. Как Волдеморт, да и Сириус, кстати, тоже оказались там, причем никем не замеченные, а, Гарри, они оба, наверное, самые разыскиваемые волшебники во всем мире. И ты думаешь, что они оба могли тайком проникнуть в здание, полное авроров? Не знаю. Сириус — отличный маг, а Волдеморт, может, пользовался чарами, мантией-невидимкой или еще чем-нибудь. «Темной магией», — воскликнул Гарри. «Во всяком случае, в отделе тайн нет ни души всегда, когда я там бываю». «Ты, Гарри, никогда там не был», — спокойно поправила его Гермиона. «Тебе это место только снится, вот и все. Это не просто сны», — выкрикнул Гарри ей в лицо, отрываясь от стены и шагнув навстречу Грейнджер. Ему хотелось схватить ее за плечи и трясти до тех пор, пока ему не поверит. «Как тогда ты объяснишь историю с папой Рона? Откуда я узнал, что с ним случилось?» Один балл Гриффиндору, взглянув на задумавшуюся Гермиону, необычно тонко для себя пошутил Рон. «А что?» — ответил он на взгляд подруги. «Я староста, имею право, но это же просто-просто невозможно!» Простонала Гермиона и потерла лицо ладонями, а потом, схватившись за голову, продолжила попытку достучаться с макгловским здравым смыслом до разума двух волшебников. «Гарри, как же Волдемарт смог захватить Сириуса, если Сириус безвылазно сидит на безопасном Гримма?» «Сириус мог плюнуть на все и пойти воздухом подышать», — озабоченно возразил Рон. «Он давным-давно рвется на волю». «Но зачем?» — продолжала упорствовать Гермиона. «С какой вообще стати Волдемарту, чтобы заполучить оружие или что там еще, понадобился Сириус? Я не Волдемарт и понятия не имею. Причин может быть куча», — заорал на нее Гарри. «Может, Сириус для Волдемарта — разменная монета, потерять не жалко». И тут появляется герой, готовый всех спасти. «Забавно», — сквозь зубы процедил Гарри. «А я вот тут вспомнил, как Рон меня попрекал, что я, мол, зря потратил время, изображая из себя героя. Значит, и ты так же думаешь?» «Думаешь, я, как Локхарт, хочу в героя поиграть?» «Нет, нет, нет», — отрицательно замотала головой Гермиона, отчего ее и так растрепанная прическа превратилась во что-то невообразимое. «Ничего такого у меня и в мыслях не было. А что было? Выкладывай, что собиралось, потому что сейчас мы тратим время зря», — бесился Поттер. «Сейчас, я попробую. Вот смотри, Гарри, Волдемарт тебя хорошо знает. Он утащил Джинни в тайную комнату, чтобы заманить туда тебя, и теперь идет протаренной дорожкой. Знает, что ты из тех людей, которые всегда придут другу на помощь, тем более, Сириусу. А вдруг он и в самом деле пытается выманить тебя в отдел тайной схва, Гермиона?» Перебил подругу Поттер. «Какая разница, пытается он меня схватить или еще зачем? Это совсем не важно. Макгонагаллу забрали в Святого Мунга. Дамблдор в бегах от министерства. Близнецов, мадам и мистера Уизли тут нет. В общем, в Хогвартсе не осталось никого из Ордена Феникса. Рассказывать и звать на помощь, как обычно, некого. Если не мы, то Сириусу, конец. А это вот как раз важно. Но, Гарри, а что если твой сон это просто самый обыкновенный сон-кошмар? Или, действительно, как сказал профессор Тофти, наконец у тебя случился прорыв в прорицаниях?» Поттер от бессилия стиснул ладони в кулаки и зарычал. Гермиона с испуганным видом отпрянула назад. «Да Сириуса уже пытают!» — вскричал Гарри. «Мы не можем зря терять время, Гарри, но вдруг это всего лишь обман Волдемарта?» — добавил Уизли, молчаливо слушавший перепалку друзей. «Да, точно, нам нужно убедиться, обязательно». Гермиона, обрадованная поддержкой, пришедшей с неожиданной стороны, сразу же согласилась с предложением. «Гарри, умоляю тебя, пожалуйста», — взмолилась она, — «пожалуйста, давай перед тем, как отправиться в Лондон, всего-навсего проверим, дома ли Сириус или нет. Если поймем, что его нет, то, клянусь, я даже не буду пытаться тебя удержать. Пойду и вместе с вами буду делать все возможное, чтобы спасти его». «Как?» — с нажимом спросил Гарри. «Как мы проверим? Сова, долго, волшебный камин». Тут же нашлась Грейнджер, а потом неуверенно добавила. «Но камин открыт только в кабинете у Эмбридж, так что для того, чтобы попробовать связаться с ним, нам придется залезть в кабинет профессора Зати и воспользоваться ее камином», — выпалила Гермиона, явно придя в ужас даже от одной только такой мысли. «Стоп, молчите, не здесь». Гарри жестом заставил Гермиону прерваться, схватил ее за руку и потащил за собой по коридору второго этажа, заглядывая во все двери подряд. Рон как привязанный шел сзади. Наконец обнаружился пустой класс. Трия юркнула туда, и, как только Рон и Гермиона оказались внутри, Поттер захлопнул за ними двери и дополнительно запечатал заклинанием. «Как интересно», — подумала стоявшая за углом Паркинсон. Она, глубоко погрузившись в размышления о своем будущем, из-за очередной раз переместившихся лестниц забрела совсем не туда. Ну а услышав голоса нелюбимых, мягко говоря, сокурсников, мгновенно замерла, превратившись в одно большое, тихое и незаметное ухо. Из всего разговора Панси смогла поймать всего лишь три последние реплики, но зато насколько же многообещающими они были. Значит, решили влезть в кабинет Зати? Профессора Амбридж эта информация несомненно очень заинтересует. Ах, как заинтересует. Пора отдавать долги, грязнокровка. Глава 57. Инспектор и дружина против армии. Это суббота, последняя в учебном 1995-96 году. У меня уже давным-давно, чуть ли не с 1 сентября, причем не этого года, была расписана практически до минуты. Завтрак, тренировка, обед, подготовка, операция, сон. И начинался день вроде даже как по плану. Плотно позавтракали. В связи с тем, что в отряде крэбба-идиотов, изучающих прорицания, не было промежуток времени между завтраком и обедом, мой ближний круг в полном составе провел в тайной комнате. Очень плодотворно, нужно себя похвалить, провел. Тренировка оказалась настолько длинной и насыщенной, но не такой злой, как обычно, силы следовало поберечь для вечера, что под конец усталые парни не стеснялись вслух проклинать меня за приступ профессорства. И для этого у них были достаточные основания, ибо сегодня я заставил вспомнить и хотя бы по пяток раз повторить абсолютно все, что мы изучили сверхшкольной программы за этот и часть прошлого учебных годов. Единственное, на что им оставалось уповать, так это на то, что в ближайшие пару летних каникулярных месяцев они от всего этого смогут вволю отдохнуть. Наивные. Лишать надежды я их не стал. Впрочем, как не стал и заранее предупреждать о том, что сегодня нам всем предстоит совершить. Причины тому лежат на поверхности и совершенно очевидны. И чтобы лишний раз не волновались, сколько нервов выпили одни только экзамены. И чтобы не задавали сложных вопросов, откуда ты знаешь будущее. И чтобы не проболтались. Однако, как это часто бывает, планы в самый последний момент потребовали корректировки. До вчерашнего обеда в них принципиально отсутствовал разговор с Амбридж до КХМ завершения событий. А теперь же в срочном порядке потребовалось убедиться или, наоборот, рассеять сомнения в том, следует ли вообще мне прикладывать какие-либо усилия по укреплению связи с министерством в лице Амбридж. Непотопляемый Амбридж. Она спокойно пересидела на своем посту аж трех министров. Пересидела, быть может, и четвертого, но уж слишком замаранной лично оказалась она перед теми, кто пришел к власти. А так она, весьма и весьма перспективный кандидат. Зачем такими связями разбрасываться? У нас их отнюдь не вагон, добавил свои 5 копеек внутренний голос. Вот только если она меня подставила, то из перспективного союзника превратилась в неприятеля. Ты слишком пристрастен и негибок в оценках. Это игра. Постоянных друзей в ней быть не может. Во всяком случае, не в этой стране. Да и как ты это определишь? Легко. Если это была она, то тогда в разговоре обязательно прозвучат строго определенные слова-маркеры. А ты не думал, что эти самые маркеры прозвучат точно так же и в том случае, если она просто попытается тебе помочь? И даже в том, если это не лично ее интрига, а она всего лишь с выгодой для себя ловко воспользуется удачно подвернувшейся чужой заготовкой? Думал, после паузы ответил я, это все равно будет заметно. Ты так в себе уверен?